очки я и закрою веки, и поднимусь так высоко, и, может быть, надолго. Надоело видеть все вокруг, что есть, и, может быть, я там пойму, зачем мы здесь и кто мы есть. Но для чего поломанные крылья, для чего поломанные люди, для чего мне ответит небо? Но для чего поломанные страны, для чего поломанные судьбы, для чего мне ответит небо? Но для чего, для чего мне ответит небо? Но для чего, для чего мне ответит небо? Я найду ответы и вернусь назад, чтобы на мир пусть прокричать, зачем мы здесь и кто мы есть. Может, через век другой очнемся и будем вместе всей землей лечить все то, что мы когда-то поломали. Но для чего поломанные крылья, для чего поломанные люди, для чего мне ответит небо? Ну для чего поломанные страны, для чего поломанные судьбы, для чего мне ответит небо? Ну для чего мне ответит небо? Ну для чего, для чего мне ответит небо? Ну для чего?